Глава 52. Я выпархиваю из дверей кампуса и замираю на лестнице, у подножья которой меня ожидает мой черный ястреб. Я смотрю на него в нерешительности. Не веря, что этот высокий красавец в черном смокинге, который сидит на нем как влитой, подчеркивая ширину плеч, ждет именно меня. Я смотрю в сине-зеленые глаза, и мне кажется, что на мгновение Тайгер замирает, встречая мой растерянный взгляд. Этот брюнет приковывает взор, заставляет мое сердце трепетать. В животе скручивается волнение, но я все-таки заставляю себя медленно идти навстречу парню своей мечты, который безотрывно наблюдает за мной. Он не шевелится, просто смотрит, и от этого кожа покрывается мурашками, а щеки, наверное, начинают пылать огнем. Ривз не делает и шага навстречу, не подает руки. Он стоит ровный, как скала, и подавляет меня своей агрессивной красотой. Останавливаюсь на последней ступени, встречая взгляд все еще возвышающегося надо мной парня. «Здравствуй!» — шепчу в нерешительности своему хищнику. В ответ легкая улыбка проскальзывает на суровых губах. Его взгляд теплеет, и на миг мне кажется, будто в моем пасмурном внутреннем мире солнце выглянуло из-за туч. «Привет, красавица!» отвечает Ривз и мягко берет меня за локоть, направляет в нужную сторону. Я думаю, что мы прогуляемся и дойдем до пункта назначения пешком, но Ривз подводит меня к черному спортивному кабриолету. Я смотрю на этого монстра современного машиностроения во все глаза. Передо мной дорогущая марка машины с откинутой крышей и с хищным оскалом бампера. На подобном чудовище можно лишь прокатиться с ветерком. Представляю, каким должен быть ветер и что останется от моей прически по приезде на бал. Тайгер подводит меня к машине, открывает дверь и, дождавшись, пока я заберусь внутрь, захлопывает ее за мной. Впервые нахожусь в подобной роскошной машине с деревянной панелью управления и поблескивающей кожей сидений. От количества кнопок и прочей атрибутики роскоши салона становится не по себе. Вспоминаю, что в какой-то женской статейке читала, что подобные автомобили водят эгоисты. Это машина для одного человека, потому что, несмотря на всю роскошь салона, сзади пассажиров особо не посадить. Да и в целом такую машину приятно водить в одиночестве, для собственного удовольствия. Я прямо представляю Тайгера, мчащимся по скоростной трассе навстречу закату, и вижу, как ветер играет в его слегка длинноватых волосах. Свобода. Он ассоциируется с ней. Но свобода не подразумевает спутников в моем понимании.